Часть третья. Алан устроился коммивояжером в Interstate Engineering. Ходил по домам и торговал пылесосами и прессами для отходов. Поскольку язык у него был подвешен хорошо, продержался почти целый месяц. Он заметил, что его коллега Сэм Гаррисон постоянно приглашал на свидания официанток, секретарш, да и клиенток. Алан восхищался его проворством. 4 июля 1972 года Гаррисон спросил его об этом. «А ты чего с девчонками не встречаешься?» «Времени нет», — ответил Алан. Ему стало неловко, как и всякий раз, когда заходил разговор на эту тему. «Да меня это и не особо интересует». «Но ты же не педик». «Нет, конечно». «Но как в 17 лет можно не интересоваться девчонками?» «Слушай, у меня просто другие мысли заняты». «Я тебя умоляю, ты вообще хоть раз трахался?» «Не хочу об этом разговаривать». Алан тоже ничего не знал об истории Филиппа с той девчонкой в больнице, понял, что краснеет, и отвернулся. «Только не говори, что ты девственник!» Алан промолчал. «Так, мальчик мой», — продолжил Гаррисон, — «надо что-то с этим делать. Предоставь это дело Сэму. Я заеду за тобой сегодня в 7». Вечером Алан принял душ, приоделся и побрызгался одеколоном брата Билли. «Джим ВВС!» Ему теперь все равно. Гаррисон приехал без опоздания. Они поехали в центр, остановились перед Хотспот на Брод-стрит. «Подожди в машине, я сейчас кое за кем сбегаю», — сказал Гаррисон. Алан был поражен, когда приятель вернулся уже через несколько минут с парой молоденьких женщин скучающего вида. «Привет, дорогой», — сказала блондинка, наклоняясь к окну. «Меня зовут Трина, а ее Долли, а ты симпатичный». Доля откинула за спину свои черные волосы и села на переднее сиденье с Гаррисоном, а Трина с Алланом расположились сзади. Потом они поехали за город. Всю дорогу девушки хихикали. Трина не убирала руку с ноги Аллана и поигрывала молнией на его ширинке. Добравшись до уединенного местечка, Гаррисон съехал на обочину. «Билли, у меня в багажнике одеяло, помоги достать». Когда Аллан подошел к багажнику, Гаррисон протянул ему 2 пакетика из фольги. «Ты знаешь, что с этим делать?» «Ага», — ответил Алан. «Но ведь не сразу же 2 надевать, да?» Гаррисон хлопнул его по руке. «Вечно ты со своими шутками! 1 на Тину, 2 на Долли. Я их предупредил, что мы поменяемся. В смысле, оба трахнем обеих». Алан посмотрел в багажник и увидел охотничью винтовку. Он тут же поднял взгляд, но Сэм подал ему одеяло, 2 взял себе и захлопнул багажник. А потом они с Долли пошли за дерево. «Ну, приступим к делу», — сказала Тина, расстегивая Алану ремень. «Слушай, это не обязательно», — ответил он. «Ну, милый, если тебе не хочется». Вскоре Сэм позвал Тину, а к Алану пришла Долли. «Ну?» — спросила она. «Что «ну»?» «Сможешь еще раз?» «Я твоей подружке уже сказал, что это не обязательно, и можем остаться друзьями». «Ну, милый, ты как хочешь, главное, чтобы Сэм не разозлился. Ты симпатичный парень, а он там занят с Тиной, наверное, не заметит». Закончив, Сэм снова подошел к багажнику, достал пару пива из кулера и отдал одну Алану. «Ну, понравились тебе девчонки?» «Сэм, я ничего не делал». «Что значит, ты ничего не делал? Или это они ничего не делали?» «Я сказал им, что не надо. Когда я буду готов, я найду себе жену». «Черт!» «Да успокойся, все нормально», — сказал Алан. «Просто супер!» «Супер, блин!» Сэм начал орать на девчонок. «Я сказал вам, что он девственник! Должны были его завести!» Долли подошла к машине и заметила винтовку. «Дружище, да ты попал!» «Черт, садитесь в машину!» — приказал Гаррисон. «Отвезем вас обратно!» «Я к тебе не сяду!» «Ну и пошла тогда!» Гаррисон грохнул багажником и прыгнул за руль. «Билли, давай! Эти суки проклятые, пусть пешком идут!» «Почему вы не садитесь?» — спросил у девушек Алан. «Вам одним тут оставаться опасно!» «Ничего, доберемся», — ответила Трина. «Но вы за это заплатите». Гаррисон завел мотор, Алан сел в машину. «Давай не будем оставлять их тут одних». «Черт, да это просто 2 жалкие шлюхи». «Они не виноваты. Просто мне не хотелось». «Ну, по крайней мере, нам это ничего не стоило». Несколько дней спустя, 8 июля 1972 года, Сэма с Аланом вызвали в полицию Секлвилля, якобы чтобы задать им несколько вопросов. Но когда они пришли, их обоих немедленно арестовали за похищение, изнасилование и угрозу смертоносным оружием. Выслушав факты в ходе совещания с адвокатами обеих сторон, окружной судья Пикавейя снял обвинение в похищении и наложил залог в 2000 долларов. Дороти наскребла 200, которые позволили взять сына на поруки, и забрала его домой. Челмер настаивал на том, что Билли все же следует отправить в тюрьму, но Дороти договорилась с сестрой из Майами, чтобы он пожил у нее до октября, когда должно было состояться слушание в окружном суде Пикавейя по делам несовершеннолетних. Когда мальчика в доме не осталось, девочки занялись обрабатывать Дороти. Иными словами, Кэти с Челлой поставили ультиматум. Если мать не подаст на развод, то они обе тут же уйдут из дома. И Дороти, наконец, решилась разойтись с Челмером. Во Флориде в школу ходил Алан и хорошо справлялся с учебой. Он устроился на работу в магазин, торговавший краской, и поразил его хозяина своими организационными талантами. Сэмюэль, одна из личностей Билли, набожный еврей, знал, что отец Билли был иудеем. Так что его, как и остальное еврейское население Майами, крайне возмутило убийство 11 израильских спортсменов в олимпийской деревне Мюнхена. Он ходил на пятничные ночные службы и молился за спасение их душ, как и за отца Билли. А еще он просил Бога сделать так, чтобы суд оправдал Алана. Когда 20 октября Миллиган вернулся в Пикавей, его направили на экспертизу комиссии по делам несовершеннолетних штата Огайо. Он содержался в окружной тюрьме Пикавея с ноября 1972 года по 16 февраля 1973. То есть Билли выпустили через 2 дня после его 18-летия. Несмотря на это, судья согласился, что судить его надо как несовершеннолетнего. Адвокат Джордж Келнер, которого нашла Дороти, сказал судье, что, по его мнению, какое бы решение ни вынес суд, ни в коем случае нельзя отправлять этого молодого человека домой в столь пагубную атмосферу. Судья признал Уильяма С. Миллигана виновным и передал его на попечение комиссии по делам несовершеннолетних на неопределенный срок. 12 марта, в тот самый день, когда Алана перевели в лагерь в Зейнсвилле штата Огайо, был закончен бракоразводный процесс Дороти и Челмера Миллигана. Рейджен посмеялся над Сэмюэлем, заявив ему, что Бога нет.